Я читаю 116-й псалом, самый короткий псалом. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя!»